Машину трясло, пассажиров подбрасывало так, будто в детстве на аттракционах. Только если маленький Хворостин приходил от американских горок в восторг, то сейчас они были явно не к месту и окончательно испортили настроение. Внедорожник швырнуло в сторону, генерал едва не прикусил язык. Водила снова едва различимо ругнулся. И хотя витиеватого заклинания на исконно русском хворости не разобрал, то, что наглец за баркой матерился, сомнений не вызывало. «Далеко еще?» — сердито буркнул генерал. «До кордона? Километр по прямой, не больше, товарищ генерал!» — отозвался водитель. «Останови!» Водила покосился на начальство с сомнением, но спорить не осмелился. Внедорожник сбросил скорость и сместился к кустам. Хворостин дождался, когда машина остановится, и распахнул дверцу. Водитель наблюдал за ним со все возрастающим интересом. «Я пешком пройдусь», — пояснил генерал. «А ты покури, оправься и подъезжай». «Разрешите обратиться?» — засуетился водитель. «Здесь... небезопасно, товарищ генерал!» «Мне казалось, что зона там, за кордоном!» Пожал плечами Хворостин и испытующе поглядел на водителя. «Или не так?» «Так!» Водила съежился под начальственным взглядом. «Только здесь всякое встречается! Торгаши, сталкерня, мелкие аномалии, собаки опять же!» «Собаки!» — фыркнул Хворостин и вылез из машины. Когда обернулся, водитель уже стоял снаружи и с опаской таращился на него. Эта материнская забота от подчиненного действовала и без того на истрепанные нервы. «Мне осталось пройти паршивых 600 метров!» «Целых 600 метров!» «Всего 600!» — отрезал генерал. «Подъедешь через полчаса». «Слушаюсь», — отчеканил тот. Хворостин резко развернулся и зашагал вперед. Через полсотни шагов машина и водитель скрылись за деревьями, а еще через несколько десятков стало совсем тихо. Лес был нехороший, мертвый. Дыхания у него не было. Всех звуков только шуршание листьев под ногами. Ни птиц, ни насекомых, ни хоть какой-то завалящей полевки. И пахло чем-то гнилым. Генерал поежился. Пресловутые 600 метров стали казаться вдруг чем-то ощутимым. Рука метнулась к кобуре. Пальцы стиснулись на рукояти пистолета. Теплый, нагретый от близости человеческого тела металл казался сейчас живее природы вокруг. С пистолетом в руке почувствовал себя спокойнее. Деревья расступились. Перед Хворостиным раскинулась широкая поляна, засыпанная разноцветной листвой. По ту сторону поляны деревья росли уже не так густо. За ними проступали остовы домишек и сараев. Серели сгнившие, завалившиеся оградки. Один заборчик привалился к ржавому кузову УАЗика буханки. Среди всей этой разрухи чем-то более-менее целым выделялся двухэтажный кирпичный домик. Во всяком случае, он не превратился в разваленную груду гнилья, повисшего на стропилах. Генерал перемахнул поляну и стремился мимо деревенских руин к двухэтажке. При ближайшем рассмотрении дом смотрелся весьма плачевно. Когда-то белая краска, которой были выкрашены стены, пучилась и осыпалась лохматыми ошметками, покрывая землю ничуть не хуже жухлой листвы. На одной из стен с трудом читалась выцветшая надпись. «Прости и прощай, мой дом». «Интересно, кто и когда оставил здесь это граффити?» Крыша дома провисла, норовя провалиться внутрь. Ступеньки крыльца стесались. Перила испарились. Об их присутствии здесь напоминали лишь два гнутых железных прута, торчащих посреди левого края короткой лестницы. Однако дверь висела на своем месте, и стекла в окнах были. «Стоять!» Приказали из-за спины тихо. «Ствол на землю. Или стреляю». Хворостин дернулся от неожиданности. Эта мгновенная слабость вывела из равновесия окончательно. «Вы что здесь? Охренели все!» Утробно прорычал он, медленно оборачиваясь. Солдатик с АКМом, что стоял с ним теперь нос к носу, попятился, понимая, что облажался. «Простите, товарищ генерал!» «Старший кто?» «Капитан Берденко». Солдатик кивнул на двухэтажный обшарпанный дом, давая понять, где искать капитана. «Свободен!» Бросил на ходу Хворостин и направился к лестнице с оторванными перилами. Дверь, на удивление, открылась без скрипа. Внутри пахло пылью и сыростью. Направо и налево от входа разбегались коридоры. В конце левого устроилась лестница на второй этаж. В середине правого находилась приоткрытая дверь, из-за которой доносились голоса. Хворостин любил заявляться вот так, без предупреждения, не давая времени на подготовку к его визиту, чтобы видеть все как есть. Но то, что видел сейчас, ему не нравилось. Еще меньше понравилось то, что услышал. «Думаешь, нас это не коснется?» «С чего бы?» «Ну, знаешь, как говорят, Андрей, новая метла по-новому метет». «Да плевать! Пусть они себе там метут, чего хотят. Ты вот сколько здесь?» «Полгода!» «Ты за это время прошлое начальство хоть раз здесь видел?» Хворостин неслышно подобрался до двери, остановился и прислушался. В помещении что-то булькнуло, зажурчало, грюкнуло. «Одного штабного махнули на другого», — продолжил невидимый Андрей. «Нам-то что? Наше дело маленькое. Приказали охранять кордон? Охраняем. Прикажут свалить с кордона? Свалим? Только не прикажут. Там наверху всем плевать. Главное, Серега, чтобы кордон стоял и шибко заметного движения через него не было». «Хорошее у нас начальство». «Начальство как родители. Его не выбирают». «Думаешь, у хохлов и ооновцев то же самое?» «Ну, у ООН пес его знает, а у братьев украинцев все так же. К гадалке не ходи. Братские народы, фигли. Традиции одни. А по традиции начальство само по себе. А все, что ниже, как-нибудь само». Дальше слушать Хворостин не стал. Толкнул дверь и вошел внутрь. Комнатенка оказалась небольшой. В ней стоял побитый жизнью стол, пара лавок и тумбочка без ящика и дверцы. На тумбочке пыхтел клубами пара замызганный электрический чайник и несколько стаканов. Еще пара стаканов стояли на столе. В одном из них капитан Андрей Берденко отмачивал чайный пакетик. Именно за этим занятием и застал его генерал. Второй, тот самый Серега с погонами старшего лейтенанта, сидел на лавочке против Берденко. Генерала он увидел первым и среагировал первым, поспешно подскочив с лавочки. Хворостин одарил его пренебрежительным взглядом и повернулся к капитану. Тот к тому времени тоже узрел генерала. И, судя по утопленному чайному пакетику, нежданный гость произвел на него впечатление. «Старлей!» — не оборачиваясь, сладко протянул Хворостин. «Выйди вон! А вы, товарищ капитан, потрудитесь объяснить, какого рожна вы обсуждаете вышестоящее руководство с младшим по званию? Что за бардак у вас здесь происходит?» Тихо стукнула закрывшаяся дверь. Генерал прошел к столу, опустился на лавочку и огляделся. Все это, от кордона до командующего здесь капитана, поступила в его распоряжение. И как распорядиться этим Хворостин пока не знал. Но то, что во всех этих чернобыльских красотах придется наводить порядок, видно было невооруженным взглядом. «Я жду, капитан!» — поторопил он потерявшегося Берденко. Глава вторая. Холодно было совсем недолго. Всего какую-то вечность. Сперва оледенели ноги, затем постепенно холод сковал все тело. Словно кто-то или что-то высосало из него все тепло. Сдохнуть с песенкой на устах не получилось. Губы и язык перестали слушаться, как и все остальные мышцы. А потом и вовсе застыли. Оставалось только торчать посреди тумана, не имея возможности пошевелить хоть пальцем и ни черта не чувствуя. А смерть, оказывается, не такая быстрая, как хотелось бы. Колыхнулась вялая мысль. Интересно, сколько еще? Ответа не было. Вообще ничего не было. Бесконечный, продирающий до мозга костей холод добрался-таки до критической точки, за которой не осталось больше никаких ощущений. Чувства атрофировались. Он не смог бы теперь сказать с уверенностью, стоит он, лежит или висит в воздухе. Слух, если и сохранился, то был абсолютно бесполезен. Слушать было нечего. Кругом стояла ватная тишина. И плыл густой, как молоко, туман. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Трепыхнулась в сознании попытка превратить конец в шутку. Но озвучить ее он не мог. Да и слушателей не было. Наверное, так чувствует себя эмбрион. Хотя у зародыша есть связь с реальной действительностью. А у него такой связи не осталось. Лишь зависшее в нигде сознание, плывущее по течению, из ниоткуда в никуда. А может, он все-таки умер? И это конец? То самое посмертие, которое пытается нарисовать в виде коридора, в конце которого свет и толпа оживших покойников, встречающих тебя со счастливыми улыбками. Вот только тоннеля нет. Темноты нет. Света нет. И родных, и близких тоже не видно. Ощущение времени потерялось следом за ощущением пространства. Бесконечный холод сменился новой бесконечностью, определение которой не нашлось. Как определить расстояние, при котором мир теряет вверх, низ, право и лево, становится неощутимым, без вкуса, цвета, запаха, без звуков. Когда не видно ничего, кроме мутной белизны. Когда не ощущаешь собственного тела. Когда все, что есть, это твоя память и неугасающее от чего-то сознание. Через какое-то время возникает желание сойти с ума. Зародилась мысль, что сумасшествие в данном случае могло бы быть переходом сознания на новый уровень. И с этим новым пришло бы понимание происходящего и осознание того, как в нем существовать. Но сознание цеплялось за память о реальности и не желало делать качественный скачок. Первым вернулось зрение, если, конечно, считать, что оно пропадало. В молочно-белом тумане стали возникать едва заметные парующие струйки. Что это? Откуда? Понимание этого пришло не сразу. А когда оно возникло, оформилось и окрепло, снова захотелось сойти с ума. Источником клубящихся дымков оказалось его тело. Будто он был вырезан изо льда. И это ледяное изваяние стояло теперь на железном листе и жарилось на солнце. Вопреки законам физики, которые перестали существовать, кажется, вместе с тактильными ощущениями, дымка не развеивалась, а сгущалась, словно внутри нее была какая-то притягивающая сила. «Я испаряюсь?» — ёкнуло в груди. И это стало первым вновь возникшим ощущением. Дымок клубился и густел. Дымные сгустки стали отдаляться от него, приобретая форму, принимая некие очертания. Сероватые полупрозрачные клубы оформились в человеческую фигуру. Мужскую, довольно крепкую, хоть и бесплотную, но до боли знакомую. И это одновременно завораживающее и ужасающее зрелище тоже длилось какое-то время, затянувшееся в очередную бесконечность, счет которым он уже потерял. А потом сотканная из тумана, выпаренная из его тела фигура отстранилась и застыла на расстоянии вытянутой руки. Если бы он мог, то, наверное, развернулся бы сейчас и побежал прочь. Изо всех сил, не разбирая дороги. И плевать, что это смертельно опасно. Если бы. Но тело по-прежнему не ощущалось. Поэтому оставалось только наблюдать за клубящейся фигурой, точной копией его самого. А парующийся воздушный двойник стоял, не двигаясь, и смотрел на него изучающе. Смотрел. В этом он готов был теперь поклясться. Облако дыма. Видение. Мираж. Бесплотный дух. Существо склонило на бок прозрачную клубящуюся голову и словно бы улыбнулось теплой грустной улыбкой уходящего лета. И от этой улыбки внутри у него все сжалось, словно выдернули кусок души. Будто что-то незаметное, неиспользуемое, недооцененное, но невероятно нужное вырвали из него, давая понять, что оно было прежде, но никогда не будет впредь. Прозрачный, как привидение из детского мультика, двойник отвернулся и зашагал прочь. Он не развеялся, не растаял. Он просто уходил, терялся в тумане. И это, в отличие от всего, что было прежде, длилось не бесконечность, а считанные секунды. Раз. И воздушного двойника не стало, словно не было никогда. Но почему-то осталась уверенность, что он не пропал. Только ушел куда-то на время, а может и навсегда. Но ушел недалеко. Затаился где-то неподалеку и будет теперь здесь всегда. Как будто зона сняла с него посмертную маску. Слепок. Кальку. Или что-то большее. Мысли зашевелились быстрее. Он почувствовал тепло. Но осознание того, что он опять может чувствовать, появилось не сразу. Разум отказывался моментально принимать такой объем несуразности, разрушающий представление о мире. Когда снова осознал себя в реальности, он сидел на земле. Вокруг стоял все тот же набивший оскомину непроглядный туман. Было сыро и пахло прелой травой. Осенний день неумолимо клонился к вечеру. Все тот же день? Сколько прошло времени? Он попытался подняться и понял, что придется заново учиться ходить. Ноги не казались замерзшими, будто и не было того жуткого аномального холода. Зато перестали слушаться. Что это было? Он умер? Родился заново? Это дар или наказание? Что это? Поцелуй зоны. Губы разлепились с трудом, но фраза, хоть и хриплая, прозвучала четко. Он сделал шаг, другой. Ноги двигались так, словно он сильно отлежал их. И хотя кровь уже вновь бежала по сосудам, Разойтись по затекшим конечностям она еще не успела. Шатаясь, словно пьяный, он зашагал сквозь туман, плохо соображая, куда и зачем идет. Да и неважно сейчас это было. Главное, он жив. Неизвестно как, непонятно почему, но жив. Болтыхающаяся, как марионетка, в руке нетрезвого кукловода фигура начала теряться в тумане. А через минуту из непроглядной молочной пелены донесся хриплый голос, напевающий, казалось бы, совсем неуместного здесь, давно позабытого Криса Дембурга. That dancing girl is making eyes at me. I'm sure she's working for the KGB in this paradise. Ah, cold as ice. Oh. Сталкер Мунлайт возвращался к жизни. Глава третья. Кто здесь? Голос прозвучал совсем тихо, но Мун услышал и замер, не торопясь двигаться дальше. Говорившего в тумане различить было невозможно. Даже силуэт не читался. А значит, и ему Мунлайта не видать. Получается, этот незнакомый человек на звук среагировал. Если это, конечно, вообще человек. «Кабан?» — позвал невидимка чуть громче. «Если это ты, откликнись, иначе стреляю». Теперь голос был узнаваем, и Мун позволил себе немного расслабиться. «А если я откликнусь, но я не кабан, тогда что?» Ехидно поинтересовался он у тумана и зашагал вперед. Фигура говорившего вырисовалась массивным смазанным пятном. Еще пара шагов, и четко вырисовались очертания силуэта мужчины. Он сидел на земле возле поваленного ствола дерева, подложив под спину рюкзак и вытянув вперед правую ногу. Вторая нога была подогнута. На коленях лежал автомат, а рядом валялся знакомый Муну вал. В паре шагов потрескивал чахлый полупотухший костерок. «Снейк, скотина!» — улыбнулся Мунлайт. «Как же я рад тебя видеть!» На бледном бородатом, как у Санта-Клауса, лице промелькнуло радостное узнавание. «Сколько раз же я просил тебя не называть меня Снейком! А как вас прикажете величать, батюшка не Снейк? Зови змеем! Или русский язык забыл? Хаосит несчастный!» «Само такое!» Беззлобно отмахнулся Мун и подошел ближе. Снейк выглядел больным, уставшим и замученным. Бородище торчало клочьями, а выставленная вперед правая нога была перевязана выше колена. Бинт казался единственной чистой тряпкой на его теле. И тот темнел проступающим кровавым пятном. Не слишком большим. Мун уселся на бревно рядом. «Это все?» Кивнул на повязку. «А тебе мало?» — удивленно вылупился бородатый. «Хотя, понятное дело, нога-то не твоя». «Дурак ты, Снейк! Видать, угрюмый в самом деле сильно нервничал, когда на спуск давил. А то лежать бы тебе здесь совсем без ног». «Чего там?» «Бедро на вылет!» — сердито пробурчал бородатый. «Кость не задела. Жилы вроде тоже целы». Мунлайт покосился на раненого со странным выражением. Больше везения перепало только ему, вылезшему без ощутимого вреда для здоровья из аномалии. ты в рубашке родился. А бинтовал кто? Кто-кто? Ты тут много народа видишь. Сам и бинтовал. Жгутом перетянул, промыл и перебинтовал. Ну и вколол, чего под рукой было. Барахла вы здесь много побросали. Оружие похватали только. А жратвы, медикаментов и прочей ерунды жопой жуй. Магазин могу открывать. Мун встал с бревна и поднял с земли автомат. Этот самый вал он держал в руках еще утром. А кажется, будто с тех пор прошла целая жизнь. Патронов нет, хмуро предупредил Снейк. Тут какая-то дрянь в тумане шлендрала. Я и разрядил все до железки. Так что один калахан на двоих и пара пистолетов припрятана. Мун кивнул и отложил в сторону бесполезный вал. От автомата, хоть он трижды специальный, без боекомплекта толку ноль. Психологическим оружием здесь никого не напугаешь. Хочешь чего добиться? Стреляй. А таскать на себе лишнее железо охоты нет. Хотя и выбрасывать редкий ствол глупо. Костер уже не горел, а тлел понемногу. Дымились жидкими струйками обугленные головешки. Запаса дров, кроме гнилого бревна, возле которого устроился Снейк, не нашлось. «Я пойду хвороста наберу», — решил Мун. «Ты посиди пока». «Не волнуйся, не уйду», — фыркнул бородач. Пока он блуждал в тумане в поисках чего-то, что горит, почти совсем стемнело. Ночевать в зоне, да еще в этом тумане, от которого сам черт не знает чего ожидать, не хотелось смертельно. Вот только вариантов не было. Идти сквозь зону и туман ночью и вовсе было самоубийством. Тем более с раненым на шее. Ладно. Ночь переживем, а там поглядим. Главное, чтобы у Снейка заражение не пошло. А то ночевка может стоить ноги. А без ноги мужику в зоне не жизнь. Да и не в зоне тоже. Стараясь думать не о прошлом, будущем и прочих категориях, толкающих на ненужные фантазии, Мун принялся реанимировать костер. Прошлое копать глупо, а будущее прогнозировать наивно. А вот позаботиться о насущном – само оно. И руки при деле, и ерунда всякая в голову не лезет. И дело, опять же, полезное. Снейк все так же сидел у бревна и мучился. Не то от бездействия, не то от боли в простреленном бедре. Как интересно, он вообще сюда дополз, если его, как он говорит, все бросили. Хотя, с другой стороны, можно и стометровку на сломанных ногах пробежать, и на дерево со сломанным позвоночником влезть. Болевой шок – такая штука. Костер тихо потрескивал в темноте. С краю приютились две вскрытые жестяные банки с какой-то консервированной ерундой. На банке было написано «голубцы», но содержимое на голубцы походило мало. Впрочем, консервы, они и в Африке консервы. И похожи они на консервы, а не то, что на них написано. Пока Мун возился с костром и консервами, Снейк вкатил себе в ляжку новую дозу какого-то анальгетика и теперь ловил кайф от жизни. Боль, видимо, немного поутихла, и бородатый принялся приставать с расспросами. Мунлайт отвечал нехотя. Чего рассказывать, если он и сам половины не знал? Да и то, что знает, не слишком приятно. «Значит, карася больше нет», — задумчиво произнес бородатый. «Снейк, я ему горло вот этой вот рукой перерезал». Продемонстрировал Мун свою левую руку. «Думаешь, с этим живут?» «Не знаю. Тебе виднее. Тебе с этим жить». «А я и не про себя», — огрызнулся Мун. «Я про карася. И нехрен мне на совесть давить. Когда меня хотят убить, и вопрос стоит о выживании, совесть не котируется. «Жаль его», — задумчиво пробормотал Снейк. «Говнюк, конечно, тот еще был, но анекдоты травил весело». «Анекдоты у него были бородатые, и человек он был дрянной», — отрезал Мун. «И вообще, с какого перепуга ты вдруг начал шестерок Васькиных жалеть?» «А этот где?» «Там же, где и его шестерки», — пробурчал Мун. Ковыряться в воспоминаниях ему не хотелось совершенно. День выдался суетный и стыдный. Ничего светлого в нем не было. Гниль одна. «Его тоже ты?» — не отставал бородатый. Мун мотнул головой и принялся выуживать из костра согревшиеся консервы. «А угрюмый с мальчишкой со своим что же?» «Ушли! Ай, ё-моё!» Мун отдернул руку и принялся зло трясти обожженными пальцами. «Когда я их, последний раз видел, они живые и здоровые возвращались обратно. Так что, если приключений на задницу не нарыли, то сейчас приняли по 250 нарыла и дрыхнут в каморке у угрюмого». Он осторожно перехватил банку и протянул Снейку. Вторую взял себе, на голубцы посмотрел с тоской. Есть не хотелось, но не сидеть же голодным всю ночь напролет. Осень все-таки снаружи не греет, так хоть брюхо набить. «Они же вроде к четвертому энергоблоку шли», — продолжал любопытничать Снейк. «Слушай», — разозлился Мун. «Ты бы пошел туда после всего, что сегодня было, практически без оружия?» «Я б туда вообще не пошел», — отмахнулся Снейк. «А угрюмый что? Думаешь, совсем без мозгов?» «Назад он пошел. К долгу». «А может, и не назад?» — мелькнуло в голове. «Кто его знает, что угрюмому в башку стукнет? Чужая душа потемки!» Но думать об этом не хотелось. Снейк все так же сидел на земле у бревна, только пенку под задницу подсунул. Содержимое банки ковырял ножом, отправлял в рот и, кажется, получал от этого удовольствие. «Выходит, — подытожил бородатый, облизывая нож, — четверо отправились на тот свет, двое домой, а мы с тобой...» Он замолчал и хмыкнул, словно совершил открытие. «Хорошая прогулочка получилась. Нас осталось только двое из 18 ребят», — попытался напеть бородатый. «Не, не так», — покачал головой Мунлайт. Он поводил носом по сторонам, словно искал что-то, сам не зная, что ищет. Наконец, за неимением лучшего, перехватил консервную банку и принялся настукивать по ней тупой стороной лезвия ножа. А потом запел. «Жаль, подмога не пришла, подкрепления не прислали. Нас осталось только два. Нас с тобою напаяли. Все братушки полегли и с патронами напряжно. Но мы держим рубежи. Мы сражаемся отважно». Снейк слушал с раскрытым ртом, безвольно опустив консервную банку. Мун прежде пел много и всегда задорно. Неважно что, но всегда в его песнях была пруха. Сейчас же голос его звучал с какой-то мрачной обреченностью. И сам он выглядел как клоун за кулисами. Отработавший вечернюю программу, парик еще не снят, грим не смыт, но человек уже другой. Не тот, что поясничал на сцене. «Пушка сдохла, все, трандец. Больше нечем отбиваться. Что ж, закурим, брат-боец, нам от смерти не смотаться. Жаль, подмога не пришла. Подкрепления не прислали. Что ж, обычные дела. Нас с тобою напаяли. Монлайт последний раз стукнул по банке, подкинул ножик и всадил его в землю по самую рукоять. Как в детстве, когда играли в ножички. Пустая банка по дуге отлетела в костер. «Знаешь, Снейк», — удивительно серьезно произнес Монлайт, «у меня такое впечатление, что мы сами себя напаяли. Вот ты зачем с кабаном пошел? Ты ж гопоту не перевариваешь». Снейк поднял свою банку и бессмысленно заскреб по ее пустым внутренностям ножом. Мун молчал, словно ждал ответа. Бородатый поднял на него глаза и споткнулся о пристальный взгляд. «Давай не будем об этом», — пробурчал он. «Дрянное дело вышло. Выхода у меня не было». «Вот и у меня не было», — кивнул Мун. «Ладно, давай, что ли, автомат и спи. Я покараулю. Потом поменяемся». Глава 4. Вышли с рассветом. Ночь прошла на удивление спокойно. Только костер к утру окончательно потух, и стало жутко холодно. Так что поспать еще, даже если бы возникло такое желание, уже не получилось. Перетряхивая содержимое рюкзаков и перекладывая самое необходимое в один, Монлайт щурился с просонья и зябко ежился. Впрочем, согрелся он довольно-таки быстро. Стоило только поднять Снейка и пройти с ним сотню метров. Викингообразный бородач был не самой легкой ношей, и хотя всячески старался помочь, нагрузка на плечи Муна свалилась нешуточная. Первый привал Мун устроил через метров 200. Молча усадил раненого на землю, скрыл рюкзак и, оставив при себе только пистолеты с патронами и часть содержимого аптечки, безжалостно отшвырнул оставшиеся. «Сегодня не обедаем», — буднично заметил Снейк. «Хутю-тю, какие мы оптимистичные! Ты еще доживи до обеда!» Монлайт цыкнул сколотым зубом, дернул травинку и заживал сочный кончик. К Снейку подошел с дежурно ядовитой ухмылкой. «Подъем, захребетник!» Без рюкзака двигаться стало немного легче, но ненадолго. Бородатый отличался могучим телосложением, и если в другой ситуации Мун этому только порадовался, то сейчас оставалось только молчать в тряпочку и топать. Чем он был и занят. Туман нависал плотной молочно-белой пеленой. Тяжелый, сырой, непроглядный. Звуки в этой сырости разносились плохо, словно пробивались сквозь слой ваты. Видно было еще хуже, чем слышно. Разглядеть что-то дальше 15 шагов казалось невозможно. Силуэты расплывались мутными неопределенными пятнами. Мун пер как трактор. Дыхание давно сбилось, вырывалось с хрипом. Перед глазами от напряжения мелькали темные пятна. Травинку свою он давно потерял и теперь только яростно закусывал губу. Хотелось упасть на землю и больше не вставать. Но он знал, что если расслабиться, то заставить себя потом двигаться дальше будет еще труднее. Потому вгрызался зубами в губу и отсчитывал шаги. Снейку все это давалось не легче, несмотря на то, что нашпиговал в бедро кучу анальгетиков. Сперва он старался хоть как-то ковылять, наступая на здоровую ногу, перенося центр тяжести и пытаясь хоть как-то облегчить приятелю жизнь. Но очень скоро эти попытки стали только мешать. Движения давались с трудом и болью. Наконец он не выдержал. «Слушай, оставь меня», — пробасил на ухо. «Не дотащишь, иди сам. Доберешься до людей, Найдешь кого-нибудь, потом вернешься. Ну тя нах! Хрипло отозвался Мун. Где я тебе кого найду? И где я тебя потом искать буду? Порождение тьмы. Сам дурак. Последняя фраза прозвучала совсем уже тяжело, и оба примолкли. Тихо шлепали шаги, что-то глухо брякало и звякало в тумане, в такт этим шагам. Потом движение замерло, и все смолкло. Слышалось только тяжелое усталое дыхание. Мун помог бородатому усесться и сам плюхнулся рядом. «Ща, передохнем и двинем дальше», — объяснил он. «Ты хоть знаешь, куда мы идем?» Мунлайт помялся. Признаваться в том, что все ориентиры, если какие были, давно потеряны, не хотелось даже самому себе. «Хм, а у нас всего 3 выхода», — беспечно отозвался он. «Либо обратно к долговцам вернемся, либо к Припяти выйдем, либо к свободе. Тут один черт, больше ничего нет. Рано или поздно куда-нибудь да придем». «Или сдохнем», — философски заметил Снейк. «Или дойдем и сдохнем», — подумалось Муну, но вслух он ничего не сказал. Лишь крякнул, поднимаясь на ноги. «Отдохнул? Пошли!» «А на ладонник что говорит?» — пробасил бородатый. «Ты карту смотрел?» «Умный, да?» «Не работает здесь навигатор, так что идем, если долго идти в одном направлении...» Дыхание перехватило, когда взвалил на плечо бородатую тушу. Снейк зашипел от боли. «Да, подъемы с трудом даются, хоть вообще не останавливайся». Тело ныло и противилось, не желало идти дальше и тащить на себе такой вес. Требовало отдуматься и избавиться от лишней ноши. Мун давно уже перестал считать шаги и надеялся только, что они идут по прямой, а не ходят по кругу. Только бы выйти из тумана. Неважно куда, лишь бы выбраться. «Если идти долго в одном направлении, то можно не дойти и загнуться по дороге». Невесело пошутил Снейк, которому, видимо, не давала покоя последняя фраза. Монлайт остановился и сглотнул. Царапнуло горло. «Снейк!» — недовольно пробурчал он. «Хорош нудеть, а? Достал!» И все-таки они шли по прямой. Когда ноги уже перестали двигаться, а тело требовало только одного, чтобы ему дали упасть и больше не трогали, туман как будто бы стал терять плотность.